Глава 312. Рейд. Юйчжун, посмотрев на Фань Тунцюаня, передал ему банку с мясом. Тот, схватив банку, бережно спрятал ее подальше от завистливых глаз. Ведь эта полупустая банка мяса могла насытить его на целый день. После того, как Фань Тунцюань спрятал мясо, он заметил, что Юйчжун пристально на него уставился. Внутри него все похолодело, и он сразу же начал свой рассказ. Слушая Фань Тунцюаня, Юйчжун начал хмуриться, так как будущее переставало казаться таким безоблачным. Город Набу находился в провинции Лангшон и считался частью Северного Вьетнама. Разница между Северным и Южным Вьетнамом состояла в том, что многие здешние вьетнамцы ненавидели китайцев. Это произошло после последней китайско-вьетнамской войны более 30 лет назад. После апокалипсиса в этих местах появился лидер по имени Вуяньхун, который сумел объединить и подчинить себе резервные силы Вьетнама. В результате его действий образовалась большая сильная армия численностью 30 тысяч человек, которая обладала огромной силой и была хорошо вооружена. Во Вьетнаме много лесов и джунглей, повсюду бродят мутировавшие животные. Вуаньхун бесчисленное количество раз пытался захватить Лангшон, центральный город провинции, однако каждый раз терпел поражение из-за мутировавших зверей и зомби. После нескольких неудач он изменил свою стратегию и, направившись к границам Китая, атаковал город Дружбы, захватив который получил большое количество огневой мощи и мгновенно увеличил свою силу. Однако Вуяньхунь был не только гением, но и патриотом-националистом. На его территориях с китайцами обращались хуже, чем с собаками или свиньями. Всему виной были старые обиды. Как только он находил китайца, он либо убивал его, либо делал из него раба. Если Юйчжун хочет достичь города Дружбы, чтобы попасть на территорию Китая, то ему придется пройти через территорию Вуяньхуна. Фань Тунцюань знал все это потому, что Жуань Минхоу и Жуань Чунхуа, брату и сестре, удалось сбежать из города Вуяньхуна. Они слишком боялись, что в любой момент их могут разоблачить, поэтому и решили сбежать. «Это будет сложно», – нахмурившись, сказал Юйчжун. «Им придется передвигаться по территории, где каждый человек ненавидит китайцев. А это не самая простая задача в мире». «Господин, почему вы не хотите остаться? Пока вы живете тут, мы готовы следовать за вами», — решился спросить Фань Тунцюань. «Я китаец», — ответил Юйчжун, выслушав перевод Жуань Чинхуа. «Я знаю, но поскольку вы можете привести нас к лучшей жизни, то мне все равно, кто вы, хоть дьявол в человеческом обличии», — серьезно заявил Фань Тунцюань. Он был уверен, что Юйчжун не маньяк, который будет убивать своих людей без причины. Поэтому его устраивала идея следовать за ним. В нынешнем мире людям просто нужна была реальная возможность выжить. Им было все равно, кто при этом станет их лидером. «Ни за что. Я возвращаюсь в Китай. Я не могу тут долго находиться», — решительно заявил Юйчжун, покачав головой. Все друзья Юйчжуна были в Китае, а не во Вьетнаме. Даже если он станет здесь для кого-то благодетелем, ему самому тут нет места. После отказа Юйчжуна Фань Тунцюань выглядел очень удрученным. Такой лидер, как Юйчжун, непременно мог привести их группу к лучшей жизни. Да и он сам мог бы сложить в себя тяжелое бремя лидера. В этом мире быть лидером с его-то понятиями о совести было чрезвычайно трудно. Кроме того, над ним постоянно давлела проблема поиска еды. «Это тебе за твою информацию». Юйчжун достал 10 банок тушенки, 3 бутылки молока и пакет риса и передал их Фань Тунцюаню. Мужчина с удивлением посмотрел на эту кучу еды. Он был полон восторга, так как с их правилами распределения еды этого хватит еще на полмесяца. «Господин, не хотите отдохнуть? Всего один мешок соли, и они будут вашими следующие 3 дня!» Фань Тунцюань указал на Жуань Чунхуа и Айну. Женщины подошли к Юйчжуну, и Жуань Чунхуа, сложив руки под грудью, даже приподняла ее, чтобы можно было во всей красе рассмотреть то, что предлагалось для воина. Она скромно моргнула Юйчжуну, продолжая переводить слова своего лидера. Они много раз предлагали сексуальные услуги за еду, так что у них это не вызывало никакого дискомфорта. Мало того, Юйчжун – красивый мужчина, и он точно гораздо сильнее большинства вьетнамских мужчин. «В этом нет необходимости», – громко ответила насупившаяся Чин Яо, и, покраснев под направленными на нее взглядами всех присутствующих, также громко заявила. «Юйчжун – мой парень. Госпожа Чин Яо, мы не против, мы можем составить вам компанию. Поверьте, вам понравится». С улыбкой сказала Жуань Чунхуа. Для них оргии также не были чем-то особенным. «Юйчжун, пожалуйста, быстрее откажись от них. Если ты это сделаешь, я поцелую тебя». Схватив его за руку, умоляюще прошептала Чин Яо. лицо которой уже пылало. Умоляющее лицо Чин Яо было настолько милым, что Юй Джун был сразу же ею очарован. Поэтому, бросив Фань Тун Сюаню мешок соли, сказал: «Ладно, это тебе. Что касается их, то нет необходимости. Пусть уйдут. Они не нравятся моей девушке». «Господин Юй Джун!» Не став его уговаривать, обратился Фань Тун Сюань. «Сейчас уже поздно. Не хотите ли вы остаться тут и переночевать?» Юй Джун с Чин Яо прибыли в город прошлым вечером, и за это время Юй Джун ни на минуту не присел. А уже приближалась полночь, поэтому задумавшись, он вскоре принял приглашение. Естественно, их поместили в одну комнату, им не оставалось ничего другого, кроме как ночевать тут. Конечно, им дали комнату, где стояла большая двуспальная кровать. «Всего одна кровать?» Удивленно спросила Чин Яо. «Ну, значит, ты можешь поспать на полу, пока я сплю на кровати». Улыбнулся Юй Джун, снимая плащ, и, оставшись в броне из шкуры свирепого кабана второго типа, сел на кровать. В таком незнакомом месте Юй Джун всегда находился начеку, поэтому не собирался снимать защиту. «Как не по-джентльменски? Ты хочешь, чтобы такая красавица спала на полу? Ни за что. Скорее ты будешь спать там. Давай я постелю тебе одеяло». Примостившись на краешек кровати, Чин Яо сказала с приятной улыбкой, подложив руку под голову. «Все, я спать», — сказал Юй Джун и, ложась на свою сторону, моментально закрыл глаза. Слегка потолкав его, Чин Яо не добилась никакого эффекта и с улыбкой произнесла: «Негодяй». После этого она также прилегла рядом с Юй Джуном. Прошло всего 2-3 часа после того, как у нее закончилась эволюционная лихорадка, поэтому она совершенно не чувствовала усталости. Однако снаружи была ночь, и ей оставалось только любоваться Юй Джуном. Вскоре Юй Джун начал стонать. Видимо, ему что-то снилось. И эти звуки заставили Чин Яо покраснеть. И лежа на кровати, она никак не могла уснуть. Между тем, Ву Тун Вэнь, обнимая копье, тихо сидел возле здания. В округе не было зомби, но они всегда выставляли стражу, чтобы защитить себя от мутировавших зверей. Если бы не часовые, то люди могли бы погибнуть даже от укуса мутировавшей кошки. Бэнг, бэнг! Раздалось несколько выстрелов, и ворота с шумным скрипом открылись. В них показалось несколько солдат с ружьями наперевес. «Кто вы?» Ву Тун Вэнь, увидев вооруженных людей со свирепыми лицами, побледнел. В его руках было копье, но он не решился пошевелиться. Если он допустит неосторожность, это могло бы стать его последним мгновением. «Мы авангардная группа армии Великой Вьетнамской империи. Немедленно отдавайте вашу еду и женщин!» Приказал лидер отряда, обращаясь к Ву Тун Вэню. «Сэр, разрешите обратиться. Тут скрываются двое китайцев, один мужчина и одна женщина. Женщина очень красивая!» Закричал Ву Тун Вэнь, чьи глаза сразу же заблестели. «Красивая китаянка? Быстрее, веди нас к ним. Мы заберем ее с собой». Глаза офицера налились кровью. «Слушаюсь!» Быстро ответил Ву Тун Вэнь и повел солдат Великой Вьетнамской империи в здание, которое вскоре наполнилось криками и стонами женщин. Среди воинов авангарда достойных мужчин не встретилось. Войдя в здание, они сразу же стали ловить и насиловать вьетнамских женщин. Солдаты нагло пользовались своей силой и властью. Лидер напавших, взяв с собой 7 солдат, пошел следом за Ву Тун Вэнем в комнату, где спали Чин Яо и Юй Джун. Как только в здании стали раздаваться посторонние звуки, Юй Джун проснулся. Услышав шум, он немедленно пододвинул к себе автомат тип 03 и темный меч. Клинок Черный Зуб был более 2 длиной и не подходил для сражения в настолько тесном помещении. Однако он все равно его подготовил. Так, на всякий случай. «Господин Юй Джун, быстрее откройте дверь! Это я, Жуан Чин Хуа!» Раздался стук в их комнату, и следом за этим взволнованный голос женщины. Юй Джун дал команду скелету, который стоял у двери, словно каменное изваяние, чтобы он открыл ее. Скелет послушно это сделал.